каждый день встречаемся вновь с прекрасным словом, словом любовь. Мы каждый день за ней летим в мечтах своих. Но настоящей любви, увы, мы в этом мире не нашли. На ваш вопрос один ответ: любви без Бога нет. Любовь Христа верна и чиста, она и ласкова, и нежна. Она объемлет всех людей и покорит силой своей. Держитесь этой вы любви, она вас к небу приведет. Где Иисус спасенных ждет. Настоящая любовь приходит с синих облаков, ее дарует вечный Бог, Творец миров. Она несется и парит, и каждый может получить без денег, злата, серебра любовь Христа. Любовь Христа верна и чиста, она и ласкова, и нежна. Она объемлет всех людей и покорит силой своей. Держитесь этой вы любви, она вас к небу приведет. Где Иисус спасенных ждет. Любовь Христа верна и чиста, она и ласкова, и нежна. Она объемлет всех людей и покорит силой своей. Держитесь этой вы любви, она вас к небу приведет. Где Иисус спасенный ждет.